Титр Apple Original. На ночном небе появляются буквы, образуя титр Снупи в космосе. Снупи лежит на конуре. На нем стоят желтые птицы. Миссия 9. Снупи стоит на лунном камне, перекатывая его ногами. Снупи бьет по камню, Вудсток жонглирует тремя другими камнями. Космонавты, замечательно, что вы уже приготовились к своей следующей важной миссии. Сбору лунных камней. Класс! Лунные камни? Зачем тратить время на глупые камни, если можно искать пришельцев? Пришельцев нет на Луне. И лунные камни не глупые. Образцы Снупи и Вудстока расскажут, какой была Земля до того, как на ней появилась жизнь. Инопланетная. Повторяю, Люси, там не будет пришельцев. Но Снупи будет управлять луноходом. Снупи отворачивается от монитора и представляет себя на Луне в машине на огромных колесах. Вудсток рядом со Снупи в другой машине в окружении птиц. Снупи газует, засыпав Вудстока и его друзей и машину лунной пылью. Снупи представляет, как ведет машину. Он что, всегда был таким? Вудсток кивает. Луноход стоит там. Вудсток свистит, возвращая Снупи в реальность. Друзья смотрят на луноход. Видите? Здесь нет педали газа и руля. Луноход управляется этим джойстиком. В луноходе Снупи берется за джойстик. И его скорость лишь 13 километров в час. Снупи хмурится, когда многоколесный луноход медленно едет. Вудсток залетает под луноход с отверткой. Пожалуйста, не ломайте луноход. Это очень сложный... Луноход в пыли срывается с места. Что ж, это было впечатляюще. Только не выходите из зоны действия связи. Снупи отдыхает в кресле лунохода. Вудсток указывает на что-то за окном. Друзья останавливаются. Вудсток вылетает. Вудсток возвращается и держит перед камерой на крыше лунохода пористый камень. Вудсток нашел камень! О, думаю, это вулканический камень из лавы. Видите эти отверстия? Это значит, Луна когда-то была вулканом. Снупи с Вудстоком собирают лунные камни. Снупи открывает контейнер и кладет в него камни. Вудсток доделывает из камней скульптуру со своим изображением. Снупи забирает камни из скульптуры и уносит их. Вудсток злится в луноходе. Снупи за рулем. Вдруг Снупи останавливается и выходит. Вудсток смотрит, как Снупи собирает камни в контейнер. Снупи уходит за камнями. Вудсток быстро выкидывает камни из контейнера. В луноходе Снупи нажимает на гудок. Вудсток садится на место. Снупи и Вудсток уезжают, оставляя позади скульптуру из камней, похожую на Снупи. Снупи останавливает луноход, выходит и забрасывает камни в контейнер через плечо. Пока Снупи не видит, Вудсток выбрасывает все камни из контейнера. Хмурый Снупи сидит в луноходе. Вудсток играет в карты с тремя скульптурами из камней. Вудсток оставляет скульптуры и карты. В луноходе Снупи нажимает на кнопку. Вудсток нажимает на другую кнопку. Снупи и Вудсток гневно жмут на кнопки, пока на их лицах не появляется улыбка. Снупи и Вудсток танцуют. Осторожно! Луноход скоро выйдет из зоны действия связи! Экран Кара в луноходе становится красным. Мы потеряли контакт с космонавтами. Снупи, гавни, если слышишь. Так бывает, если не держать собаку на поводке. Не волнуйся, Чарли Браун. Вообще-то, мы все затеряны на огромных просторах Вселенной. Но Снупи так далеко от дома. Марси печатает. Если точнее, в 384 тысячах километрах. Наверное, он напуган. Луноход мчится по поверхности Луны. Снупи и Вудсток широко улыбаются. Снупи и Вудсток едут за луноходом, как на водных лыжах. Джойстик зафиксирован веревкой в положении вперед. Снупи и Вудсток в луноходе обеспокоенно смотрят. Луноход теряет связь и останавливается. Вудсток указывает наверх. Снупи бьет по спутниковой антенне на крыше лунохода. Снупи пугается, увидев вокруг бескрайний пустынный космос. В центре управления. Когда Снупи чувствует запах шоколадного печенья, он мчится домой. Микрофон не передает запахи, Чарльз. Я знаю. И все равно Снупи не смог бы учуять запах из-за отсутствия атмосферы. Эй, нет атмосферы. Значит, Снупи сможет вернуться по следам, оставленным луноходом. Чарли Браун, ты прав. Следы отлично сохранились, как и след Нила Армстронга. Эти следы приведут их домой. На Луне. Снупи смотрит на следы лунохода, оставленные кругами по всей поверхности Луны. Снупи открывает карту. Вудсток парит рядом. Снупи игнорирует рассерженного Вудстока. Снупи поворачивается к Вудстоку, который стоит рядом с одной из своих скульптур. Снупи бежит к контейнеру и заглядывает внутрь. Контейнер пуст. Снупи возвращается на луноходе и кричит на Вудстока. Вудсток указывает вперед, туда, где за горизонт уходит след из его скульптур. Снупи обнимает Вудстока и забирает камни из его скульптуры. Друзья уезжают. Есть новости, Кара. Боюсь, связь все еще отсутствует. Чарли стучит в пустой экран. Это очень плохо, Чарльз. Это уж точно. Нет, оно слишком сухое. Бе. Салли ест печенье. Снупи и Вудсток появляются на экране. Луноход подъезжает к модулю. Снупи собирает одну из скульптур Вудстока. С возвращением, космонавты Снупи и Вудсток. Эти камни дадут ответы на множество вопросов. Вудсток берет интервью у каменной скульптуры. Я не имела в виду, что они сами ответят. Ладно. Вудсток шикает на Кара и продолжает интервью. Он что, всегда был таким? Появляются титры. Данный мультипликационный фильм является вымыслом. Любое сходство с действительностью – совпадение. Данная собственность защищена законами Канады, США и других стран. Любое незаконное воспроизведение, распространение или использование этого фильма целиком или по частям, включая саундтреки, повлечет за собой гражданскую и уголовную ответственность. «Снупи в космосе. Авторское право. 2019 год». DHX Peanuts Production Incorporated. «Снупи в космосе. Мелочь пузатая» и все связанные с ними названия, логотипы и герои являются торговыми марками Peanuts Worldwide LLC. Все права защищены. Wild Brain. Schultz Studio.